Как потом оказалось, начиненные пероксилином ракеты можно использовать не только по атакующей французской гвардии, а еще и для захвата укреплений. 5 десятков упавших в пределах крепостных стен реактивах подарков, имеющих в качестве начинки полпуда пероксилина и мелкую железную обрезь в качестве приправы, не только прекрасно уничтожают тела и души защитников, но и служат причиной большого количества пожаров. Турки просто не знали, как бороться с новой напастью и, как показала практика, до конца войны противоядие русскому оружию они найти так и не смогли. В целом поначалу события войны развивались достаточно неспешно и никак на жизнь в столице не повлияли. Можно сказать, что публика в Петербурге не заметила начала боевых действий на далеких южных окраинах империи. Тем не менее война, что достаточно логично, подстегнула интерес власть придержащих к возможным техническим новинкам в деле убивания себе подобных, что вылилось в один примечательный и имеющий далеко идущие последствия разговор. «Поехали в Сестрорецк, познакомлю тебя с моими оружейниками», — сказал я Михаилу и крикнул Муравьеву, чтобы тот распорядился закладывать выезд. Брат с рождения занимал высокий пост генерал-фельдцехмейстера российской армии. Оставив в стороне все, что я думаю по поводу таких назначений младенцев на важные государственные должности, можно в любом случае констатировать, что в реальности выполнять подобные обязанности ребенок не может. До 11 лет Михаил воспитывался вместе со мной под приглядкой Воронцова, а после был сдан в Царскосельский лицей, где и провел чрезвычайно увлекательно и, вероятно, с пользой следующие 6 лет. Сложно сказать, зачем начальнику артиллерии было учиться среди будущих гражданских чиновников, ну разве что для повышения авторитета самого учебного заведения. Однако, закончив его, Михаил постепенно приступил к вышеобозначенным обязанностям. Сначала более-менее формально, вникая в тонкости без возможности что-то сломать, а потом и реально, полноценно, опять же, насколько это возможно для 20-летнего парня без какого-либо военного опыта, взяв в свои ладони управление российской артиллерией в конце 1818 года. Естественно, у него тут же зачесались руки внедрить что-нибудь передовое и провести какую-нибудь реформу. В очередной раз, когда брат ввалился ко мне в Михайловский с просьбой придумать какое-нибудь улучшение в артиллерии, я решил, что логичнее всего будет познакомить его с Иваном Сергеевичем Марковым, который заведовал у меня на заводе разработкой нового оружия. Проблема состояла в том, что я в упор не помнил ничего про артиллерию 19 века в промежутке между чугунными пушками времен наполеоновских войн и уже казнозарядными орудиями конца века. Очевидно, что ничего подобного хотя бы пушки Барановского мы пока изобразить были просто не в состоянии, а на что-то иное у меня не хватало знаний. Была вроде еще какая-то крупповская пушка, с помощью которой пруссаки одолели французов во франко-прусской войне, однако, как она выглядела, я не представлял вовсе. Бомбические же орудия относились к флоту и к полевой армии, никакого касательства не имели. Марков был опытным уже конструктором, не имеющим, правда, никакого опыта работы с артиллерией. Он уже несколько лет работал над будущей казнозарядной винтовкой под бумажный патрон, которая должна была прийти на смену штуцерам лет через 10 по моим прикидкам. Пока работа продвигалась весьма и весьма неторопливо. «Николай Павлович, господин генерал, Иван Сергеевич встречал нас у ворот экспериментального цеха. Так-то завод в основном выделывал стандартные шестилинейные штуцеры и собирал ракеты, а уже изобретательство шло лишь побочным направлением. Вы к нам с ревизией?» Оружейник нацепил на лицо максимально приветственное выражение, однако по глазам было видно, что от внезапного приезда высокого начальства на заводе не ждут ничего хорошего. Века идут, но есть вещи, которые не меняются. Желание находиться подальше от начальства, поближе к кухне, одно из них. «Нет, Иван Сергеевич, я пожал изобретателю руку. Хотел познакомить вас с моим братом, Михаил Павлович, генерал-фельдцехмейстер. Очень приятно, ваше императорское высочество», — Марков почтительно склонил голову, как того требовал этикет. «Это я позволял подчиненным в рабочей обстановке опускать церемонии, брат же такого дозволения пока не давал. Иван Сергеевич, покажите, пожалуйста, винтовки, над которыми вы работаете. Мы тут рассуждали с великим князем о возможных инновациях в артиллерии. Возможно, ваши работы помогут натолкнуть нас какие-нибудь интересные, дельные идеи». Оружейник кивнул и жестом предложил проследовать за ним. «Если хотите просто посмотреть, то это можно сделать здесь. Если хотите испробовать наши игрушки, Нужно будет пройти на стрельбище. Я бросил быстрый взгляд на Михаила и увидел в его глазах недюжинную заинтересованность. Неудивительно, в общем-то, всем мальчикам нравится возиться со стреляющими игрушками, ну а в эти времена, и подавно. Давайте попробуем пострелять, покажем генералу товар лицом, так сказать, улыбнулся я. Марков спокойно кивнул, подозвал одного из рабочих и приказал принести экспериментальное оружие к оборудованному непосредственно за корпусом завода тиру. Собственно, тиром это назвать было сложно, выкопанная в земле канава длинной в 100 сажений, заканчивающаяся валом пулеуловителем, просто и надежно. Как и на других производствах, я старался неуклонно внедрять нормы техники безопасности. Долго ждать не пришлось. Буквально через 7 минут тот же рабочий появился, неся в руках 5 опытных образцов. Уже 5, удивился я. Прошлый раз было 4. Работаем, Николай Павлович. Конструктор в ответ криво ухмыльнулся. Я его недовольство и даже где-то негодование полностью разделял. Несмотря на множество перебранных конструкций, ни одного доведенного до возможности серийного производства образца изготовить пока не удалось. Оружейник справедливо опасался того, что наследник и великий князь в какой-то момент, посмотрев на расходную ведомость, например, может банально плюнуть и свернуть все опытно-конструкторские работы. Он-то не понимал, что я вовсе не ожидал результата здесь и сейчас, а хотел играть в долгую, сформировав полноценную конструкторскую школу. К этому времени оружейное КБ насчитывало уже 20 человек, среди которых кроме самого Маркова было 3 молодых инженеров, несколько чертежников, 5 опытных мастеровых и столько же более-менее толковых учеников. И чем вы меня порадуете? Попробовали револьверный тип заряжания, пожал плечами оружейник. Схема отработанная, проблем с ней на короткоствольном оружии нет, так что, и как, не очень хорошо, вынужден был признать конструктор. Прорыв газов между барабаном и стволом сильно мешает целиться. В короткоствольном оружии этот недостаток не так критичен, а тут после 2-3 выстрела линию прицеливания уже плотно закрывает дымом. Попробуйте снарядить патроны пироксилином, посоветовал я, прикинув все за и против, это скомпенсирует потери мощности от прорыва газов, уберет мешающий дым, плюс механизм у барабана куда более простой и крепкий, глядишь и выдержит. Отдача-то останется, скривился оружейник. Вероятно, придется уменьшать калибр, пожал я плечами. Какая разница, все равно это не более чем демонстратор технологий. Об этом я, правда, оружейнику говорить не стал, чтобы его не расхолаживать. Пускай к каждому образцу относится со всей серьезностью. Все наши винтовки разрабатывались пока исключительно под дымный порох, поскольку калибр в 5 линий, ни много ни мало, 12,7 мм, при использовании бездымного пороха давал такую чудовищную отдачу, что плечо уже после нескольких выстрелов говорило «до свидания». Да и механизмы винтовок от таких нагрузок быстро разбалтывались и приходили в негодность. С массовой же сверловкой стволов меньше 5 линий у нас по-прежнему ничего не получалось. Конечно, с появлением относительно дешевой демидовской стали все, в том числе и опыты с оружейным производством, изрядно упростилось. Но надо понимать, что в отсутствии твердой научной базы продираться вперед нам приходилось буквально на ощупь. Науку металлографию еще предстояло создать с нуля. Подбор состава сплавов, технологии закалки, обработки металла, нанесение защитных покрытий. Куда ни плюнь, сплошное белое пятно, требующее дополнительных исследований. Да что там говорить, если все операции, требующие фрезеровки, выполнялись, по сути, вручную, напильником, надфилем и еще какими-то инструментами, название которых я даже и не знал никогда. Ну и какой-то матерью, куда без этого. Только в прошлом 1818 году был сконструирован с моей подачи первый в России станок, имеющий относительное право зазываться фрезерным. На самом деле, мне он больше напоминал большую бормашину, запитанную от паровика, но даже это можно было считать серьезным прорывом. Стимпанк как он есть. В общем, едва мы преодолевали одну вставшую во весь рост проблему, как за ней сразу вырастали еще десятки новых, и конца края этому процессу видно не было. «Разрешите попробовать?» – подал голос Михаил, явно впечатленный обилием технических подробностей. «Конечно, конечно», – засуетился Марков. «Давайте начнем вот с этого образца. Он у нас считается наиболее перспективным на дальней дистанции, хотя и проблем с ним пока больше всего. Калибр 5 линий, продольно скользящий поворотный затвор, скорострельность 8-10 выстрелов в минуту, начальная скорость пули около 150 сажений, Прицельная дальность – 250. Михаил после короткого инструктажа самостоятельно зарядил патрон, щелкнул затвором, приложился и аккуратно нажал на спуск. Бахнуло, я предусмотрительно заткнул уши пальцами, вылетело облачко порохового дыма. Брат дернул затвор, дунул внутрь, избавляясь от несгоревших остатков бумажной гильзы, вложил еще один патрон и сделал следующий выстрел. Изрядно, после двух десятков итераций вынужден был признать великий князь. Гораздо удобнее, чем с дула заряжать. Даже и сравнивать невозможно. В воздухе остро пахло сгоревшим порохом, начисто перебивая другие весенние запахи. Заметьте, ваше императорское высочество, осторожно принял винтовку из рук Михаила изобретателя и любовно погладил свое творение по лажу. Заряжение из казны позволяет вести постоянный огонь не только стоя во весь рост, но также с колена, лежа или из-за укрытия. И что, не понял Михаил, к сожалению, среди местных офицеров все еще бытовало мнение, что пулям кланяться зазорно, а атаку врага следует встречать широкой грудью. Ничего, изобретем пулеметы и шрапнельные снаряды и посмотрим, как эта глупость быстро уйдет в прошлое. А то, что огонь из-за укрытий позволяет существенно снизить потери, вместо оружейника ответил я. Ну а скорострельность в 10 выстрелов в минуту делает лобовую атаку конницы практически невозможной. Пока эскадрон приблизится на сабельный удар, рота солдат успеет выпустить по противнику больше 1000 пуль. Боюсь, что такого обстрела конница может и не пережить. Ну да, вынужден был согласиться Михаил. Еще некоторое время мы потратили на отстрел остальных винтовок и обсуждение их преимуществ и недостатков. Почти всегда одно было, что логично, продолжением другого. Хорошо, вижу, с ручным оружием в России в ближайшие годы все будет прекрасно. Ну а насчет артиллерии вы мне подсказать что-то можете? Извините, ваше императорское высочество, Марков пожал плечами. Никогда этим не занимался, боюсь, помощь здесь будет проблематична. Хорошо, давайте начнем с простого. Я оперся на верстак, на котором были разложены образцы, и принялся рассуждать. Нынче орудия льют из чугуна, и с этим связаны известные проблемы. Да, кивнул оружейник. Чугун хрупкий, поэтому толщина стенок должна быть взята с запасом. Ну и конечно сверлить чугун, та еще морока. Если взять сталь, будет проще, конечно. Вес снизится, да и просто со сталью обращаться легче. Ну вот, я повернулся к брату, тебе первая идея. Заменить чугун на сталь. Предрекаю тебе дорогу дальнюю по реке Великой к горам высоким. Михаил посмотрел на меня немного странно, все же мы с ним не так много общались, и к моей манере донесения мыслей он был не столь привычен, как Александр. В смысле, нужно тебе ехать в Нижний Тагил к Демидову и с ним обсуждать постройку прокатного стана под заготовки для пушечных стволов. Я бы еще на твоем месте дернул пару опытных мастеровых из Тулы, чтобы обсуждать вопросы более предметно. Производство стали на Урале увеличивалось с каждым месяцем. Вводились в строй новые конвертеры, перестраивались старые. К началу 2019 года годовое производство стали составило примерно 500 тысяч пудов и уперлось в нехватку топлива. Несмотря на огромные по площади лесные дачи, приписанные к заводам, сам процесс изготовления древесного угля был достаточно долгим и трудоемким. Темпы производства угля никак не поспевали за темпами производства стали. Нужно было переходить на каменный уголь. Это было очевидно мне и не было очевидно Демидову, которого и так все устраивало, и вот с ним были определенные проблемы. В том, что где-то на Урале есть каменноугольные залежи, я нисколько не сомневался, иначе не сформировался бы там огромный производственный кластер. Вот только годе именно, и можно ли туда будет относительно быстро и относительно недорого пробросить железнодорожную ветку. В общем, пока я организовал несколько геологоразведывательных партий и надеялся, что ждать результата нужно будет не очень долго. В противном случае придется вплотную заниматься Донбасско-Криворожским районом, благо там и руду, и уголь искать особо не нужно. Я, удивился великий князь, ну а кто, ты уже большой мальчик, если носишь эполеты генерала, будь добр соответствуй, или ты хотел подать идею, и чтобы кто-то другой вместо тебя доводил ее до ума. Судя по выражению лица, именно так Михаил и думал. Все же ему еще было только 20 лет, и какого-то реального опыта самостоятельной деятельности у него пока еще не накопилось. Впрочем, как известно, молодость – это тот недостаток, который быстро проходит, так что ничего страшного, научится. Пообщайся сначала с тем же Аракчеевым, с другими артиллеристами. Узнай, чего бы они хотели. Сам подумай, что можно сделать в первую очередь, Потом выбей на это дело финансирование у военного министерства, подбери людей, производственную площадку и вперед. Я в тебя верю. Я хлопнул ошарашенного такой отповедью младшего брата по плечу и вновь повернулся к разложенным винтовкам. Взял ту, что с болтовым затвором, открыл коробку с патронами и не отказал себе в удовольствии выпустить еще полсотни пуль по расположенной на том краю дистанции мишени. В конце концов, не могу же я сам тащить все направления. Пусть и другие напрягутся немного ради будущего страны и всего человечества. Глава 12. Господа, я в сопровождении незаменимого Муравьева быстрым шагом влетел в помещение, где за круглым столом уже сидело несколько человек. При появлении наследника они разом поднялись на ноги. Прошу всех садиться. Вероятно, у собравшихся сегодня здесь есть много вопросов о причинах данного заседания. Однако прежде чем оглашать их, я бы попросил Александра Христофоровича раздать собравшимся подготовленные формы о неразглашении. Бенкендорф кивнул и, раскрыв папку, быстро протянул коллегам листы на подпись. «Что это, ваше императорское высочество?» – удивленно поднял на меня глаза генерал Киселев. Он, в отличие от некоторых других, видел подобные бумаги в первый раз. «Это стандартная форма, подписывая которую вы соглашаетесь нести ответственность за разглашение услышанных сегодня сведений», я обвел глазами собравшихся. «Не хочу никого пугать и не сомневаюсь в честности присутствующих здесь государственных мужей, однако вопрос, который будет сегодня здесь обсуждаться, слишком важен, чтобы полагаться исключительно на доброе слово. Если у кого-то есть предубеждение по поводу таких вещей, он может покинуть собрание прямо сейчас. Подписывайте. Это не страшно», — хмыкнул Спиранский и размашисто поставил автограф на плотной слегка желтоватой бумаге. «Стандартным стальным пером моей фабрики, что приятно, я уже таких с десяток подписал, пока, видите, жив и даже в Сибирь не уехал». Комментарий Михаила Михайловича добавил остальным решительности, и они тоже расписались на своих бланках. «Итак, господа, хочу вас обрадовать». В протянутую руку Муравьев вложил подколотый скрепкой документ. Его императорское величество Александр Павлович постановил создать секретный комитет по поводу решения крестьянского вопроса. Под моим руководством и с привлечением ограниченного количества специалистов. Можете ознакомиться, если интересно. Я толкнул обозначенный указ в середину стола и продолжил мысль. Можете также считать, что принципиальный консенсус насчет необходимости освобождения крестьян из крепостной зависимости достигнут. Теперь необходимо подготовить проект реформы, который бы позволил осуществить задуманное без больших социальных потрясений. Ох, как я кричал, как я бесился. Мое возмущение просто невозможно было передать словами. В апреле 1819 года Александр подписал указ об упразднении крепостного права в Лифлянской и Эстлянской губерниях. В Прибалтике, короче говоря, о чем-то подобном я помнил из своей истории, но без подробностей, поэтому, когда оказалось, что всяким нацменам в империи опять создают условия лучше, чем коренному населению, я высказал брату все, что думаю по этому поводу. Приводить этот монолог не буду, поскольку содержательного наполнения там было мало, а матерных конструкций много. Нет, императора в некотором смысле тоже можно понять. В Прибалтике сложилось сразу несколько факторов, делающих такой эксперимент менее болезненным. Во-первых, там исторически крепостного населения было меньше, во-вторых, непосредственно от надела там кормился не столь значительный процент жителей, как, скажем, в какой-нибудь Тамбовской губернии, поэтому крестьянам свобода была куда важнее сама по себе даже в отрыве от земли. Ну и в-третьих, на это дело поступил запрос от помещиков, которые постепенно переходили от аграрной модели к промышленной и нуждались в свободных руках. Все это понятно, но ведь должна же быть в стране и справедливость. В итоге я получил разрешение на формирование комитета для выработки предложений по крестьянскому вопросу. Было у меня вполне обоснованное сомнение в том, что вся эта бодяга закончится чем-то конкретным, однако в любом случае нужно было с чего-то начинать. Даже если Александр в итоге не пойдет на отмену крепостного права, все равно накопленный материал будет полезен для меня в будущем. А почему комитет секретный? Задал вопрос генерал Киселев. Не лучше ли вынести важнейший вопрос на всеобщее обсуждение? Павла Дмитриевича Киселева, в отличие от других здесь собравшихся, мне рекомендовал сам Александр. Оказалось, что еще пару лет назад этот генерал подавал на высочайшее имя собственной разработки проект отмены крепостного права. Было бы сущим расточительством не использовать такого перспективного и мотивированного кадра. Лучше, я кивнул, но представьте, что начнется, если этот вопрос выплеснется за рамки этого кабинета. Мы просто утонем в обсуждениях и в итоге не добьемся никакого реального результата. Какой результат вы хотите получить? Николай Павлович, Спиранский оказался единственным, кто непосредственно заинтересовался самим текстом царского указа. Михаил Михайлович внимательно прочитал текст, отложил бумагу в сторону и задал вопрос. Судя по тому, кто здесь присутствует, вернее не присутствует, вы не рассчитываете на одобрение нашей работы высших чиновников империи. Это так, я откинулся на спинку кресла и задумчиво протарабанил пальцами по столешнице несложный ритм. Мое предложение состоит в том, чтобы сосредоточиться пока исключительно на государственных крестьянах, удельных и помещичьих отставить пока в сторону. В чем смысл? Это подал голос Егор Францевич Конкрин. С ним я раньше знаком не был и пригласил его в комитет исключительно по старой памяти. У меня висело в голове откуда-то подчеркнутое знание, что этот экономист занимал пост министра финансов дольше всех прочих в истории Российской империи. Совершенно не помнил даже близко, в чем именно состояли его реформы, однако руководствовался достаточно простой логикой, идиот так долго на посту не продержался бы. Ну а ежели он умный, то человека всегда можно употребить с пользой, даже если в некоторых моментах расходишься с ним во взглядах. Смысл в том, чтобы начать, Егор Францевич, и при этом ничего не сломать, не вызвать бунта или попытки переворота. В узком кругу я мог позволить себе говорить относительно прямо. Например, в некоторых северных губерниях, где государственные крестьяне с трудом способны прокормить сами себя, давать волю можно хоть сейчас. Это никак на наполнение казны не повлияет. «Мне такой подход нравится, ваше императорское высочество», – кивнул экономист. «Очень важно не навредить большим хозяйствам, которые в первую очередь и кормят империю. Вы хотите отпускать крестьян с землей или без земли?» – задал вопрос Киселев. «С землей, конечно. То есть пример ликвидации крепостного права в прибалтийских губерниях за основу взять не выйдет», – нахмурился генерал. «Давайте я объясню, что хочу получить от вас по итогу». Муравьев передал мне принесенную с собой папку, я открыл, достал оттуда листок со своими законспектированными соображениями и принялся их излагать почтенной публике. Мне нужна комплексная программа наделения государственных крестьян северных губерний, в первую очередь столичной, возможно архангельской, пермской, новгородской, псковской или других, которые будут сочтены подходящими землей и волей. Необходимо определить, какой размер надела позволит крестьянской семье не голодать, определить, какое количество крестьян имеет смысл оставить на нынешнем месте жительства, а какое переселить на юг и восток страны. Размер необходимых на переселение и освоение новых земель сумм, возможно определить рамки каких-то переходных периодов, которые позволят сгладить потрясение от реформы. Перечисляя задачи, я внимательно смотрел за реакцией собравшихся, никто на первый взгляд возражение озвученному не высказывал. «Вы хотите совместить процесс раскрепощения с переселением?» – переспросил Киселев, подумал несколько секунд и признал, «Толково, ваше высочество, я на эту проблему под таким углом не смотрел. Да, частью едут осваивать новые земли, а частью идут в города. Уже сейчас даже мои предприятия постоянно сталкиваются с нехваткой рабочей силы. Причем не только чернорабочих подай принеси, но в первую очередь минимально квалифицированных рабочих. КХМ, ваше императорское высочество, Конкрин немного поерзал на стуле, но все же высказали свою мысль. Вы говорили, что ставите себе задачу не допустить социальных потрясений. Да именно так. Однако увеличение количества рабочих в городах, тем более образованных, вполне может стать причиной таких потрясений. Без сомнения, я бросил на потенциального министра финансов оценивающий взгляд. Конкрин, как и многие другие чиновники Российской империи, перед уходом на гражданскую службу успел поносить армейский мундир. Он несколько лет служил главным интендантом сначала Первой Западной армии, а потом и вообще всех вооруженных сил империи. Получил чин генерал-лейтенанта и несколько орденов. Барклай отзывался о нем как об очень дельном человеке, что из уст военного министра звучало более чем солидной рекомендацией. Однако боюсь, что отсутствие промышленности и с ней рабочего класса погубит нас куда более вернее. КХМ, Конкрин откашлялся, но промолчал. Было видно, что моя реплика его не убедила. «Вам нужно более глубокое обоснование, извольте». Я встал из-за стола, жестом приказал остальным сидеть и, принявшись расхаживать по кабинету, начал излагать свою мысль. Возьмем для примера вторжение Наполеона. На стороне француза была численность, лучшая выучка войск и сам гений Бонапарта. На нашей стороне удачная стратегия, народное единение и лучшие оружие. Лучшие оружие, которое получилось создать благодаря рывку в промышленности. А если бы его не было, не было ракет, штуцеров, воздушных шаров, мин и всего остального, полевых кухонь, например, или медицинской помощи. Какие тогда были бы потери русской армии, отстояли бы мы тогда Москву или ее пришлось бы сжигать так же, как Минск и Смоленск? Вы, Егор Францевич, в курсе уровня небоевых потерь русской армии в текущей войне с турком? Что скажете? Скажу, что санитарные потери от болезни необычайно низки в этот раз, в несколько раз ниже, нежели в прошлую турецкую войну. Чем вы можете это объяснить? Ну, во-первых, русские армии до сих пор не углубились в турецкие земли, отчего снабжение видится достаточно простым делом. За предыдущие годы мы накопили изрядное количество припасов в магазинах, обустроенных между Днестром и Прутом, поэтому армия не имеет ни в чем нужды, принялся рассуждать Конкрин. Кроме того, в Южной армии было еще с осени отправлена половина всех имеющихся в войсках полевых кухонь, кои пришлось изымать даже из некоторых гвардейских полков. Увеличение численности полковых лекарских команд сказалось, конечно же, много факторов. Видите, полевые кухни пришлось изымать из незадействованных полков, а все по причине неразвитости промышленности. Я вернулся к своему месту, оперся руками на спинку резного, оббитого желтым бархатом стула и еще раз обвел взглядом собравшихся. К сожалению, а может к счастью, остановить прогресс в мире у нас не получится. В наших силах затормозить его к одной конкретной империи, но тогда есть вероятность, что рано или поздно мы разделим участь американских дикарей, к которым приплыли из-за океана бледнолицые и большеносые завоеватели, вооруженные громпалками, и тоже исчезнем с лица земли. Мне бы этого не хотелось. Возражений насчет этого пожелания ни у кого не нашлось. В мае 19 года умерло сразу два важных для меня человека. Тихо ушел сильно болеющий последние несколько месяцев Кулибин. Ему было уже далеко за 80, и он уже давно не тащил на себе ничего важного, передав большую часть направления ученикам и заместителям. Тем не менее, он чуть ли не до последнего дня ходил на производство, оценивая опытным взглядом происходящие там процессы. Иногда даже давал советы и генерировал годные идеи. Естественно, гнать старика, посвятившего всю жизнь служению науке, никто не собирался. К Кулибину до последнего относились с уважением и даже почтением. После его похорон я приказал отлить бронзовую статую в полтора человеческих роста и поставить ее на проходной механического завода. Соответствующая эпитафия и статуя должна была напоминать тут работающим о том, с кого все начиналось. Неожиданно умер Барклай де Толли. Министру было всего чуть за 50, и я, признаться, очень сильно рассчитывал на Михаила Богдановича в будущем. К сожалению, подобного уровня военных администраторов, знающих, работящих и честных под рукой было совсем немного. На место Барклая Александр назначил Петра Петровича Коновницына, которого я знал гораздо хуже, хотя по отзывам это тоже был прекрасный специалист с большим опытом штабной работы. А буквально 1 июня скончался Нестор Иванович Амбадик Максимович. А тоже последнее время сильно болел и от управления министерством, когда-то созданным буквально под него, практически устранился. Дошло до того, что этот важнейший орган вообще собирались устранить, а его функции собирались передать обратно Министерству внутренних дел. Пришлось убеждать Госсовет в ошибочности такого решения, приводить цифры смертности, которые в госпиталях Петербурга и других крупных городов, до которых добралась антисептическая система Максимовича, упала в 2-3 раза. В итоге это министерство удалось отстоять. Новым его главой назначили бывшего ректора Императорской медико-хирургической академии Якоба Васильевича Виллия. По правде говоря, последнее время медициной я практически не занимался, тема, которая фактически когда-то стала первой сферой моей деятельности в этом мире, осталась пущена на самотек. Впрочем, за эти годы и без меня там успело вырасти целое поколение новых медиков, которым были не слишком нужны сторонние подсказки, которые даже без меня активно тащили русскую медицину в будущее. Война с турками меж тем развивалась достаточно неспешно. Русская армия на Кавказе, не слишком торопясь, за 4 месяца, по очереди взяла оставленные без всякой поддержки из Стамбула черноморские крепости, после чего двинула на юг в сторону Карса. Ермолов был человеком, несмотря на буйный нрав, основательным и дополнительно связанный активизировавшимися горцами с одной стороны и угрозой вступления персидского шаха в войну, с другой, был вынужден проявлять разумную осторожность. Впрочем, по неофициальным, так сказать, данным, Алексей Петрович воспользовался присланными из Центральной России войсками, дабы добраться до недоступных до того и от того наиболее вредоносных горных тейпов, ну и показать им, кто в доме хозяин. Весь мой егерский полк, который по численности уже больше напоминал бригаду, воевал сейчас там на Кавказе. К сожалению, в связи с войной создание учебного центра, которое только-только перешло из стадии планирования в стадию реализации, пришлось отложить не неопределенное время. На Балканах все было чуть веселее. Несмотря на то, что Каменский, со свойственным молодому, хотя какому молодому, за 40 уже ему перевалило в минувшем году, военачальнику пылом рвался вперед, императорский приказ был достаточно однозначен: занять территории молдавского и валашского княжеств и захватить прикрывающие переправу через дельту Дуная крепости. В кои-то веки в Петербурге начали рассматривать войну не как рыцарский турнир, а как геополитическое противостояние. В рамках же этого противостояния России было гораздо выгоднее подождать окончания разборки между австрийской и турецкой армиями, а потом просто забрать свое. У австрияков же неожиданно дела пошли не столь весело, как, вероятно, предполагали в Вене. Нет, в прямом противостоянии у османов, которые сумели нагнать в Румелию аж 150 000 вояк, шансов все равно было мало. Крайне сложно воевать, когда твое оружие стреляет в лучшем случае на 150 шагов, а противник начинает тебя уничтожать с 600. А вот все остальные факторы оказались скорее на стороне турок. В первую очередь для генерала Фримона стало полной неожиданностью нежелание местного населения помогать захватчикам. Видимо, местные сербы и боснийцы не увидели в северном соседе освободителя, как на то рассчитывали в австрийской столице. В горном краю тут же вылезли проблемы со снабжением, а также плохим знанием сложной местности. Объяснялось нежелание сербов переходить под руку христианского императора очень просто. В Османской империи они имели какую-никакую автономию, пусть не слишком широкую, однако добытую кровью и имеющую реальную перспективу на дальнейшее расширение. Австрияки, естественно, ни о каких возможных самоуправлениях и слышать не желали. Лоскутная империя и так была весьма зыбким образованием. Если каждому народу давать возможность устраивать свои порядки, долго она напродержится. Получается, что вместо лояльного населения, помогающего с проводниками, обеспечением армии, а также потихоньку прижигающего туркам пятки в тылу, что обещало относительно легкую прогулку, австрияки получили полномасштабную войну со всеми ее кровавыми прелестями. Осада Белграда, находившегося буквально на границе, затянулась на 3 месяца. В июне Фримон сумел продвинуться вглубь турецкой территории и тут же уткнулся в еще один укрепленный пункт – город Младеновац. При этом оставленная в тылу Смидерева, в котором тоже стоя достаточно сильный турецкий гарнизон, существенно ограничивала подвижность австрийцев, заставляя их постоянно оглядываться на свои тылы. Корпус генерала Нейпперга, действовавший из Далмации при этом, несмотря на меньшую численность, достиг больших успехов. Во многом успех этот основывался на бездействии Али-паши Янинского, фактического правителя Албании и Северной Греции. Были ли между этим турецким вельможей и Веной какие-то тайные договоренности, хотя ранее этот владетель попеременно поддерживал то французов, то англичан, история умалчивает, однако проход австрийского войска мимо северных границ своего удела он просто проигнорировал. Решит Мехмед-паша, который со своим войском прикрывал эту часть границы, имел всего 8000 штыков и 20 старых орудий, поэтому вступать с австрияками в открытое противостояние турок резонно остерегся. Вместо этого он, пользуясь лучшим знанием местности, принялся постоянно устраивать мелкие засады и тревожить тылы наступающего войска, неспешно отступая к Сараево, где и попытался дать оборонительное сражение. Состоявшийся 19 мая бой закончился победой австрийцев, продемонстрировавших изрядное преимущество в огневой мощи. Впрочем, разгрома не случилось. Решит Мехмед-паша сумел сохранить костяк своего войска и отступить в относительном порядке. Нейпперг в этой баталии потерял 2000 человек, а Решит Мехмед-паша – 3,5. Маленькая эта победа вызвала большое оживление в Вене, где с понятным неудовольствием смотрели на медленное развитие событий. по замыслу австрийского императора и его министра иностранных дел, ставшего чуть ли не основным идеологом этой кампании, турецкая армия должна была быть сметена за одно лето, затягивать войну там никто не собирался. Неопределенный результат пограничного сражения вынудил австрийского императора направить на Балканы дополнительные силы, выводя их из Центральной Европы, что сугубо отрицательно сказалось на едва-едва наметившейся на континенте хрупкой стабильности. Глава 13. Я потянулся, в спине что-то отчетливо хрустнуло, и встал из-за стола. За окном, несмотря на летнее время, было уже совсем темно. Сложил разбросанные по столу бумаги в стопку и сунул в закрывающийся на ключ ящик. Не слишком надежная защита от тех, кто действительно захочет пошарить на моем столе, скорее дань привычки. В конце концов, случайных людей в моих личных покоях просто не бывает. Одним глотком допил остывший чай и вышел из кабинета. В отличие от прочих дворцов, того же Зимнего или Екатерининского в Царском селе, где до сих пор комнаты были расположены длинными сквозными анфиладами, я при въезде в Михайловский тут же провел небольшую перепланировку. Теперь княжеские покои выглядели не как цепочка проходных комнат, а в виде отдельных помещений, соединенных длинным коридором. Система, при которой мимо тебя постоянно кто-то шлялся, а для того, чтобы уединиться, необходимо было ставить ширму, мне казалось отвратительной и неудобной. Тихонько приоткрыл дверь спальни. Александра, развалившись на кровати по диагонали, тихонько посапывала. Жена была на втором месяце и вновь жестоко страдала от токсикозов. Я притворил дверь и прошел по коридору чуть дальше в гардеробную. Сказал бы мне кто-нибудь в прошлой жизни, что мне понадобится гардеробная, засмеял бы. Но нет, как же можно поставить платяной шкаф в спальню? Не положено, и все тут. Сменил домашний халат на полковничий мундир измайловского полка, благо, несмотря на летнее время, температура по ночам опускалась в район 15-16 градусов, а когда ветер поддувал со стороны залива, бывало и меньше. В любом случае жарко не будет. Прицепил форменную шпагу, давно пора отправить этот шампур на свалку истории, только ходить мешается, сунул в карман барабанник, натянул на голову фуражку и двинул в сторону бокового выхода из дворца. На выходе меня перехватила пара егерей. Ничего не говоря, они молча пристроились чуть сзади и двинули следом. Ну да, было бы глупо считать, что получится проскользнуть незамеченным, когда я сам годами дрючил охрану на предмет важности постоянного наблюдения за объектом. Вышел на улицу, свернул налево и оказался на набережной Фонтанки. Вообще такие прогулки, памятуя о судьбе Александра II, я себе позволял крайне редко. Редко и нерегулярно, что делало подготовку и планирование покушения на меня крайне маловероятной. Да и вообще, не принято тут было пока стрелять великих князей на улицах, слава богу. А если я все сделаю правильно, то, глядишь, до этого и вовсе не дойдет. Впрочем, все эти рассуждения от барабанника в кармане и охраны, следующей на отдалении, меня в любом случае не избавляли. Повернув еще раз налево, я двинул в сторону набережной Невы. Несмотря на поздний час, улицы столицы не были совсем пусты. Навстречу попадались припозднившиеся, а некоторые еще только стартовавшие, гулены, парочки. Мимо прошел патруль. Несколько раз громыхая по брусчатке, мимо пронеслись открытые ландо. Откуда-то издалека доносились звуки разухабистой пьянки. Кто-то явно уже добрался до состояния «сейчас спою». Перешел по мосту через мойку. Летний сад по ночному времени был закрыт, поэтому пришлось обойти его слева по краю Марсового поля. Традиционное место столичных гуляний и парадов сильно отличалось от того, что я помнил из прошлой жизни. Не было еще вечного огня и кари из гранитных стен вокруг него. Фактически просто площадка с утоптанной землей. Источник пыли в жару и грязи в дождь. Стоило бы задуматься над тем, чтобы ее замостить чем-нибудь. А вот памятник Суворову, изображенному в виде бога войны Марса, уже находился на своем законном месте. Вообще город в это время сильно отличался от виденного мной в будущем. Зимний был другого цвета, Исааки, генеральный штаб и спас на крови еще вовсе не были построены. Последний, надеюсь, и не будет. Не было знаменитых разводных мостов. И вообще город выглядел совсем по-другому. Достаточно сказать, что напротив главной императорской резиденции на верфях Адмиралтейства продолжали строиться боевые корабли для флота. Обитатели Зимнего могли каждый день наслаждаться звуками работающих плотников. Ну и запахи, конечно, были совсем другие. Хотя к этому и прилагались всяческие усилия, полностью убрать запах конского навоза не представлялось возможным, Приходилось терпеть это неудобство. Несмотря на отличную погоду, на душе было муторно. Завтра я вытащил из кармана часы. Стрелка едва-едва перевалила за 12, вернее, сегодня мне исполнилось 23 года. 23 года я уже живу в этом мире. Много ли сделано за эти годы? Оборачиваясь назад, можно с уверенностью сказать: да, одна только победа над Наполеоном в гораздо более выгодной конфигурации чего стоит. Достаточно ли? Явно нет. У меня постоянно присутствовало ощущение того, что все, что я делаю, слишком мелко и никак на общую ситуацию в стране, на тенденции ее развития и мышления ее обитателей не влияет. Банальным, но оттого не менее болезненным примером стал полнейший провал работы секретного комитета, который за 2 месяца деятельности не смог продвинуться вперед буквально ни на шаг. Казалось бы, я собрал в одном месте людей, которые совершенно точно негативно смотрят на институт крепостного права, думал, они относительно легко смогут прийти к общему знаменателю и начать продуктивную деятельность. Хрена с два. На словах значительная часть дворянства империи вполне себе понимала и поддерживала упразднение института крепостного права, но едва затрагивалась минимальная конкретика, вопрос мгновенно тонул в ворохе самых разнообразных «но». И это при том, что я через газеты уже несколько лет исподволь, но неуклонно проводил идею срочной необходимости земельных реформ. Воистину Александр II был, или будет, великим человеком, если все же решился отпустить крестьян вместе с землей. Пусть даже в нагрузку шли бесконечные выкупные платежи. Справа закончилось витое чугунное литье ограды летнего сада, и я оказался на дворцовой набережной. Внизу темнела Нева, несущая свои воды в сторону Финского залива. Я остановился у воды, облокотился на каменный парапет и задумчиво обвел взглядом правую сторону реки. Слева, подсвеченные огнем, возвышались растральные колонны Васильевского острова. Их закончили возводить только несколько лет назад. Впереди темнела громада Петропавловской крепости. Подсветки крепость не имела. В темноте, ну как в темноте, скорее в летней ночной питерской сироте, были видны только ее основные очертания. Ночь, улица, фонарь, аптека, пробормотал я пришедшую на ум строчку. Все, кроме собственно аптеки, было в наличии. Бессмысленный и тусклый свет. Последнее время стал замечать, что даже любимые из прошлой жизни стихи постепенно стираются из памяти. Благо за прошедшие годы все более-менее значимые, не только стихи, но в целом потенциально полезную в будущем информацию, я постарался перенести для пущей сохранности на бумагу. Получился огромный по объему архив, за обладание которым многие отдали бы обе руки. Там было все: перечисление важных событий, имена ученых, художников, писателей, политических деятелей, тенденции развития техники, оружия, кораблей, самолетов, ракет и прочего. Все, что я помнил из фундаментальной науки и так далее. Даже если бы меня завтра случайно пристрелили, архив стал бы для наследников величайшим подспорьем. Впрочем, я надеялся, что этого не произойдет, и еще лет 40 у меня есть. Еще и на внешнеполитической арене происходили совсем неприятные для Маня и России сдвиги. Война с Турцией привела к определенному охлаждению отношений между Парижем и Петербургом. Более того, по неофициальным каналам из французской столицы начали доходить слухи о возможном мирном договоре между Наполеоном и англичанами. В это я верил не так чтобы очень сильно, но с другой стороны, если Бонапарт согласится отдать представителям Ганноверского дома их родовые владения, может Бонапарт на такое пойти? Еще 10 лет назад я бы с уверенностью сказал бы «нет». После же нескольких увесистых оплеух, полученных в процессе и после русского похода, вполне. Окончание же острой фазы конфликта между этими двумя странами могло привести уже Россию к войне против половины Европы. Как бы Крымская война не началась на 30 лет раньше, тем более и повод есть. Англичане и американцы собрались и подписали договор о совместном владении территориями между 49 и 42 параллелью западнее Скалистых гор, что позволило им консолидировать свою позицию против России. Пока Англия была занята Наполеоном, это было не так страшно, а вот если они сумеют развязать себе руки, все могло закончиться весьма паршиво. Одновременно американцы предложили, тайно пока, без дополнительной огласки, выкупить у России права на всей ее территории южнее 54 параллели, вместе с поселениями и людьми на них живущими. Причем твари такие предложили какую-то совсем смешную сумму в 5,5 миллионов рублей. Понятно, что пока эти земли не то что не приносили дохода в казну, но даже постоянно сосали оттуда финансирование, и нашлись даже некоторые индивиды, выступившие за то, чтобы продать кемскую волость американцам. Мол, с паршивой овцы ход шерсти клок. Пришлось пускать в бой тяжелую артиллерию и публично заявлять, что за такую сумму я готов выкупить эти земли самостоятельно, лишь бы русский флаг не был спущен там, где уже был один раз поднят. Естественно, мои газеты ситуацию подали в нужном ключе, и идея продажи, добытой потом и кровью землицы, мгновенно стала непопулярной в обществе. Что там непопулярно? За такие высказывания кто-кто даже успел получить по морде, а другой недалекий офицер был вызван на дуэль. Александру же я приватно объяснил, что, мол, есть мнение, что в Калифорнии могут найтись немалые залежи золота. Несмотря на зыбкость такого аргумента, брат, уже давно привыкший к исполнению подобных моих пророчеств, тему замял, что с другой стороны никак глобально проблему потенциальной войны не решало. Удивительным образом из-за очередной меленькой победоносной войны международное положение Российской империи неожиданно из бронебойного стало весьма и весьма шатким. Воистину есть поверишь в цикличность истории. А буквально на прошлой неделе дошло до нас сообщение от нашего посла в Тегеране. Какие-то нехорошие там начали закручиваться дела. Нет, так-то армия персов России не была страшна совершенно. Насколько я помню, Паскевич в той истории гонял шахские войска с саными тряпками при соотношении чуть ли не 1:10. С другой стороны, удар в спину в неудачный момент вполне может стать крайне неприятным сюрпризом. Не хватает общей концепции. Что-то простое, понятное и одновременно близкое всем и каждому. За неимением подходящего собеседника приходилось разговориться сам с собой. Свобода, равенство и братство уже занято. Православие, самодержавие, народность. Пробовали, получилось так себе. Ленин, партия, отечество. Пожалуй, такого авангардизма тут не поймут. Как там было, голосуй за триединство. Ленин, церковь, материнство. Это даже не смешно. Разве что правда в славянофильство ударится, начать носить косоворотку и красные полусапожки. К сожалению, в прошлой жизни я не был историком, да и управлять столь крупными проектами тоже не довелось. Поэтому приходилось все больше опираться на приобретенный уже в этом мире опыт. Его явственно не хватало. Все мои успехи были достигнуты исключительно благодаря послезнанию, которое постепенно во многих аспектах становилось неактуальным. Нужно было начинать учиться играть на высшем уровне самому, однако получалось это далеко не всегда. Феерическим провалом окончилась моя попытка создать собственный банк, который должен был стать головной конторой, консолидирующей у себя под крылом всем мои активы. Плюс у меня все еще лежало нетронутыми почти треть средств от ротшильдовской аферы. В России просто некуда было их вкладывать, а на то, чтобы продолжать создавать отдельные, пусть даже более чем прибыльные дела, у меня банально не хватало времени. В такой ситуации максимально логично было бы открыть инвестиционный банк и начать вкладывать деньги в сторонние проекты. Но нет, в Российской империи тупейшим образом частные банки были запрещены. Существовал один государственный коммерческий банк, который и сам работал через пень-колоду и другим не давал. Мое же обращение к министру финансов Гурьеву с просьбой открыть собственное финучреждение было проигнорировано. Самое смешное тут то, что на словах Дмитрий Александрович слыл большим либералом, много рассуждал о свободе, об отмене того же крепостного права, а как доходило до реального дела, министр тут же занимал максимально охранительские позиции и блокировал любые реформы. Такое вот двоемыслие. Оруэлл бы оценил. Когда я попал в этот мир, мне казалось, что я с легкостью смогу отыграть лет эдак 50, подтолкнув техническое и социальное развитие общества в начало 20 века. Этого запаса мне казалось достаточным для того, чтобы потомки успели построить достаточно мощную космическую оборону и сбить с опасного для планеты курса проклятую каменюку. Но, видимо, нет. Тут бы как-нибудь лет 20 в итоге одолеть, было бы отличным результатом. Я оторвался от каменных перил и неспешно побрел вдоль Невы в сторону Зимнего. Навстречу попалась какая-то загулявшая компашка в форме Семеновского полка. Молоденькие поручики, сжимая в руках бутылки с чем-то явно алкогольным, пошатываясь и пытаясь затянуть строевую, у них никак не получалось начать синхронно, прошли мимо, не обратив внимания на гуляющего в одиночестве наследника престола. Остро чувствовалось одиночество.